Земля – это школа, а жизнь – наша классная комната. Мы здесь для того, чтобы научиться лучше понимать мир и самих себя. Познание мира помогает нам добиваться успеха. Познание себя способствует эволюции. Все наши трудности в сфере взаимоотношений, здоровья и финансового положения – всего лишь часть учебной программы. Ежедневно жизнь учит нас всему, что необходимо для того, чтобы сделать следующий шаг. Буквально каждый день нам достаются все новые уроки. Вопрос. Мы растем, ходим в школу, зарабатываем на жизнь, обзаводимся семьями, ездим в отпуск, посещаем церковь и живем до тех пор, пока не умрем. Разве этого недостаточно? К чему весь этот интерес к духовной стороне жизни? В чем смысл? Ответ. Большинство из нас согласится, что жизнь – это школа в том смысле, что дает нам много уроков. Но если смерть – конец всему, что же в первую очередь является смыслом существования? Вопросы о смерти часто приводят нас к размышлениям о жизни. Что мы собой представляем? Случайный эксперимент или часть большей картины? Один вопрос приводит к другому, но все они приводят к осознанию загадки. Некоторые из нас в таких случаях обращаются к вере и религии, другие пытаются самостоятельно найти разгадку. И на этом поле догадок восходят семена духовности. Лучший учитель – открытое сердце, неизвестный автор. В какой-то момент мы получаем фундаментальные уроки в школе жизни. Наше сознание находится одновременно в двух отдельных реальностях, у каждой из которых есть свои принципы и законы. Первая – традиционная общепринятая реальность, описанная в вашем вопросе. Вторая – трансцендентная реальность, духовное измерение. Большую часть времени традиционная реальность монополизирует наше внимание суетой повседневной жизни, проблемами образования, заработка, взаимоотношений в семье с другими людьми, здоровья. Драматические спектакли наших жизней, разыгранные в театре, приобретений и потерь, желаний и удовлетворения, кажутся полностью реальными и исключительно важными. Традиционная жизнь включает в себя погоню за удовлетворением и самореализацией, которые зависят от событий, развивающихся параллельно с нашими желаниями, надеждами и ожиданиями. Стараясь добиться желаемого, мы страдаем от своих же привязанностей, стремлений и тревог. Мы вовлечены в загадочные действия, неподвластные пониманию, и самое важное наше занятие – жизнь. Джон Кейдж. Однажды, возможно после травмы, смерти кого-то из членов семьи, ранения или другой напасти, мы замечаем, что традиционная жизнь, пусть даже на первый взгляд идеальная, приводит к неудовлетворенности. Мы чувствуем себя разочарованными, когда не получаем того, что хотим, когда получаем то, чего не хотим, и даже когда получаем именно то, чего хотим, потому что в этом моральном мире мы потеряем все, что любим. Повседневная жизнь – это ваша школа, ваш храм и ваша религия. Халиль Джибран. Несчастье и психологические переживания пробуждают сильное желание выйти за пределы условного мира, очнуться и найти высшую мудрость, которая возвысит наши души даже в условиях традиционной реальности. Сложные жизненные уроки порождают желание начать верить, отказаться от привычных правил, которые больше не действуют, и окунуться в неизведанное. Как писала Анаис Нин, «Наконец пришло время, когда боязнь остаться в бутоне казалась более болезненной, нежели страх расцвести». В школе повседневной жизни духовная сторона не отделена от реального мира. Она позволяет нам вести обычную жизнь, не забывая о трансцендентных освобождающих истинах. Вопрос. Я в постоянном поиске, пытаюсь найти в жизни нечто большее, нежели новости, погода и спорт. Занимаюсь йогой и медитирую. В прошлом году я проехал на велосипеде 400 миль в надежде достичь духовно возвышенного состояния. После этой поездки я чувствовал временный эмоциональный подъем и боль в мышцах. Такое происходит каждый раз, когда я довожу свое тело до предела. В правильном ли направлении я двигаюсь? Ответ. Все эти экстремальные эксперименты над организмом, отказ от еды, воды и прочие истязания могут изменить ваше состояние и вызвать временный эмоциональный подъем. Но чем это заканчивается? Много лет назад, путешествуя по Востоку, я исходил множество дорог до тех пор, пока мой поиск не исчерпал себя, и я не успокоился. Сегодня бесконечное количество шаманов, гуру и наставников рады предложить вам свою единственную верную дорогу. Но ведь все эти дороги являются всего лишь уроками в школе повседневной жизни, частью великого приключения, которое учит нас всему самому необходимому, некогда заранее не раскрывая того, что принесет нам день грядущий. Это напоминает мне одну историю. Каждый день формирует наши жизни точно так же, как текущая вода точит камень, неизвестный автор. В конце Второй мировой войны, когда американские войска оккупировали Германию, двоих молодых людей схватили и отправили в американский лагерь для военнопленных. Допрос ни к чему не привел, они не хотели или не могли говорить. Ничего не сказали они и другим немецким заключенным, которые уверяли, что знать ничего не знают об этих двоих. Вскоре эксперт по азиатским языкам установил, что они были тибетцами. Обрадовавшись, что кто-то наконец может их понять, они поведали свою историю. Летом 1941 года двое друзей решили исследовать мир за пределами своей маленькой деревеньки, пересекли северную границу Тибета и спокойно бродили по территории Советского Союза в течение нескольких недель, пока русские не поймали их. После этого их вместе с сотнями других молодых ребят посадили в поезд и отправили на запад. В военном лагере им дали форму и винтовки, кратко рассказали о том, что такое война и что на ней нужно делать, и вместе с другими солдатами погрузили в машины и направили на русский фронт. Воспитанные в ненасильственных буддистских традициях, они вздрагивали каждый раз, когда видели убивающих друг друга людей. В итоге они дезертировали, но были схвачены немецкими войсками и снова на поезде были отправлены в Германию. Затем, после вторжения в Нормандию, когда американские силы приблизились к границе Германии, этих двух незадачливых парней отправили во вспомогательные войска немецкой армии. Им выдали ружья и приказали сражаться. И вновь они сбежали с кровавой бойни, но были схвачены американцами, после чего их запутанное испытание войной закончилось. Часто простыми житейскими способами мы усваиваем важные уроки. Pearl S. Buck. Приключения этих двух скитальцев напоминают наши собственные заблуждения в школе жизни. Вспомните все витки и крутые повороты на вашем жизненном пути. Эта повседневная жизнь представляет собой своеобразную школу, позволяющую вам понять, что же это такое быть человеком. Ваша жизнь в каждую конкретную минуту – это путешествие героя, ваш момент истины, опасный, граничащий со смертью опыт. Взаимоотношения с людьми, семья, работа, здоровье и финансы – божественный курс испытаний. Если вы жаждете приключений, просто обращайте внимание на каждый момент своей жизни, попытайтесь разглядеть чудеса в повседневной суете, выбирайте курс по своему вкусу. Ищите оригинальные способы помочь своей семье и обществу, и это будет для вас величайшим приключением из возможных. Практическое применение. Курсовая работа в школе жизни, по сути, отражает уникальную цель вашего существования. Есть и более мелкие задачи, краткосрочные цели, такие как приготовление завтрака, стирка, проезд до места работы. Также вы обнаружите и долгосрочные цели, такие как, например, совершенствование тела или налаживание отношений, помощь семье, друзьям, всему миру. Как только мы усвоим уроки жизни и осознаем свои цели, краткосрочные и долгосрочные, мы обретем мудрость. Перечислите три краткосрочные цели, которые вы хотите достичь сегодня. Перечислите в порядке возрастания значимости три долгосрочных цели, задачи или мечты, которые вы хотели бы достичь в течение года, десятилетия или всей жизни.